Джозеф М. Кудзе. Мистер Фо. Роман. Перевод с английского Файнгара. Санкт-Петербург. Амфора. 2004 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. Наконец, я уже не в силах была грести. Руки мои покрылись волдырями, спина горела, тело изнывало от боли. Вздохнув, я с еле слышным всплеском соскользнула в воду. Медленными взмахами мои длинные волосы плыли вокруг меня, подобно причудливому морскому цветку, морской анемоне, актинии или медузе, каких встретишь только в бразильских водах. Я поплыла к незнакомому острову, поплыла, когда этого гребла, против течения, и вдруг, разом высвободившись из его власти, подхваченная волной, очутилась на берегу крошечного залива. Я лежала, раскинувшись на горячем песке, подставив лицо ослепительным лучам солнца. Нижняя юбка, единственная, что уцелела на мне, просохла. Усталая я, как все спасенные, была преисполнена благодарности. Темная тень накрыла меня. Тень была не от облака, а от человека, окруженного светящимся нимбом. «Меня высадили с корабля», — сказала я, еле ворочая тяжелым сухим языком. «Я совсем одна», — и протянула свои израненные руки. Человек присел возле меня на корточки. Это был чернокожий с шапкой вьющихся волос, одетый лишь в грубые панталоны. Я приподнялась, увидела его плоское лицо с маленькими тусклыми глазами, широким носом и толстыми губами. Не черную, а скорее пепельно-серую, словно припорошенную пылью кожу. «Агуа. Воды», — сделала я попытку заговорить по-португальски и жестом показала, что хочу пить. Он ничего не ответил, но посмотрел на меня, как если бы я была дельфином или тюленем, выброшенным волной на берег, который вот-вот испустит последний вздох, после чего его можно будет съесть. В руке он держал копье. «Боже, куда я попала?» — подумала я. «И сердце мое ушло в пятки. Это же остров людоедов». Он коснулся моей руки тыльной стороной ладони, словно прикидывает, каким мясом ему выпало поживиться, — подумала я. Однако постепенно я отдышалась и начала успокаиваться. От него исходил запах рыбы и овечьей шерсти, сушащейся на солнце. Я села, не могли же мы вечно разглядывать друг друга, и снова показала жестом, что хочу пить. Я гребла все утро. Я не пила со вчерашнего дня, и мне было все равно, убьет он меня или нет, лишь бы испить глоток воды. Негр встал и подал мне знак следовать за ним. Он вел меня израненную, измученную, через песчаные дюны по тропинке, поднимающейся вверх, вглубь острова. Но едва мы начали карабкаться по склону, как я почувствовала острую боль и вытащила из пятки длинную колючку с черным острием. Я растерла пятку, но она тотчас вспухла, и я захромала от боли. Негр показал рукой на свою спину, давая понять, что он готов нести меня. Я заколебалась, следует ли мне принять предложенную помощь, ведь он был довольно хрупок и даже ниже меня ростом. Но другого выхода не было. Так, то прыгая на одной ноге, то едучи на его спине, задравшейся юбкой и упираясь подбородком в его пружинистые волосы, я одолела подъем, и страх мой куда-то улетучился от этого вынужденного объятия. Я заметила, что он ступал, не глядя под ноги, крушил своими подошвами заросли колючек, подобных той, что впилась мне в ногу. У читателей, воспитанных на рассказах о путешествиях, слова «необитаемые острова» рождают воображение мягкий песок, тенистые деревья, ручьи, готовые утолить жажду потерпевших крушение, спелые фрукты, падающие им в рот, место, где дни бегут в праздности и полудреме, пока не появится корабль, который отвезет их домой. Совсем не таким был остров, на котором я оказалась. Скалистая гора с плоской вершиной и крутыми обрывами над морем со всех сторон, кроме одной, поросшей унылым кустарником, который никогда не покрывался цветами и не менял листву. Неподалеку от берега в море виднелись купы коричневых водорослей. Выбрасываемые волнами, они издавали отвратительный запах и кишели крупными песчаными блохами. Повсюду сновали муравьи, такие же, как в Баия. В дюнах обитали еще крошечные насекомые, которые прятались между пальцами ног и забирались под кожу. Им не могла противостоять даже задубелая кожа пятницы. На его ногах были кровоточащие ранки, на которые он, правда, не обращал внимания. Змей я не видела, но в полуденную жару погреться на солнце вылезали ящерицы. Одни маленькие, проворные, другие крупные, неуклюжие, с голубыми рантами вокруг мордочек, которые вспыхивали огнем в минуту опасности. При нашем появлении ящерицы угрожающе шипели. Впоследствии я поймала одну в мешочек и попыталась приручить, кормя мухами. Но она отказывалась от мертвечины, и мне пришлось ее отпустить. Еще там были обезьяны. О них разговор позднее. И птицы, птицы повсюду. Не только стаи воробьев, так я их окрестила, щебетом целые дни порхавшие в кустах, но и тучи чаек на утесах, а также стаи бакланов, и скалы белели от их помета. В море резвились дельфины, котики и рыбы всех мыслимых пород. Словом, если бы меня устраивало общество животных, я могла бы счастливо жить на этом острове. Но разве человек, привыкший к богатству человеческой речи, может довольствоваться карканьем и чириканьем птиц, пронзительным криком обитателей моря и стоном ветра? Наконец наше восхождение закончилось, и мой носильщик остановился, чтобы перевести дух. Я оказалась на ровном плато неподалеку от своеобразной стоянки. Со всех сторон простиралось переливающееся огнями море, на востоке на всех парусах удалялся корабль, доставивший меня сюда. Но меня занимала только одна мысль — о воде. Меня не волновала собственная судьба, лишь бы утолить жажду. В воротах стоял смуглый, заросший бородой человек. «Агуа», — сказала я, сопровождая свою мольбу жестами. Мужчина подал знак негру, и я поняла, что говорю с европейцем. «Фала инглес?» «Вы говорите по-английски?» — спросила я, как меня научили в Бразилии. Он кивнул. Негр принес мне чашу с водой. Я выпила, и он принес еще одну. В жизни не пила я воды вкуснее. У незнакомца были зеленые глаза, волосы выгорели и были цвета соломы. Я дала бы ему лет 60. На нем была, позвольте мне поподробнее его описать, короткая куртка, штаны, чуть ниже колен, какие носят лодочники на Темзе, высокая конусообразная шапка, все из шкурок меха наружу, и прочные сандалии. За поясом короткая дубинка и нож. Первой моей мыслью было «мятежник», которого добросердечный капитан ссадил на берег вместе с чернокожим, которого он сделал своим слугой. «Меня зовут Сьюзен Бартон», — сказала я. «Команда корабля высадила меня за борт в шлюпке. Капитана они убили, а мне вот сохранили жизнь». И тут я вдруг разрыдалась, хотя не уронила ни слезинки во время тех унижений, какие я претерпела на борту корабля позже, когда плыла в безнадежном отчаянии среди волн, а мертвый капитан лежал у моих ног, и из его глазницы торчал металлический стержень. Я сидела на земле, обхватив руками свои израненные ноги, покачивалась из стороны в сторону и рыдала, как ребенок. А незнакомец? Конечно, это был тот самый Крузо, о котором вы уже знаете. Смотрел на меня скорее, как на рыбу, выброшенную волной, чем на своего несчастного ближнего. Я уже рассказала, как был одет Крузо. Теперь опишу его жилище. В центре площадки было нагромождение камней высотой с дом. В углу между двух больших камней Крузо построил хижину из шестов и тростника. Тростинки, искусно переплетенные между собой и привязанные к шестам, образовывали крышу и стены. Ограда с воротами на кожаных петлях придавала стоянке, которую Крузо называл своим замком, форму треугольника. Внутри ограды, защищенные от обезьян, были грядки дикого горького салата. Этот салат вместе с рыбой и птичьими яйцами и составлял нашу основную еду на острове. В дальнейшем вы об этом узнаете. В хижине Круза стояла узкая кровать, этим и ограничивалась меблировка. Голый земляной пол. Под сводом крыши циновка, которую по вечерам расстилал Пятница. Вытерев, наконец, слезы, я попросила у Круза иглу или какой-либо иной инструмент, чтобы вытащить занозу. Он дал мне иглу, сделанную из рыбьей кости, с отверстием, проделанным в ее тупом конце, бог знает каким образом, и молча смотрел, как я извлекала занозу. «Позвольте мне рассказать вам мою историю», — сказала я. «Я уверена, вам интересно узнать, кто я и как сюда попала. Меня зовут Сьюзен Бартон, я одинокая женщина. Мой отец был французом, он бежал в Англию от преследований во Фландрии. На самом деле его звали Бертон. Но, как бывает, англичане сковеркали его имя на свой лад. Моя мать была англичанкой. 2 года назад мою единственную дочь похитил и увез в Новый Свет один англичанин, комиссионер и торговый агент. Я отправилась на ее поиски. В Байя, куда я приехала, мне отказались помочь, а когда я стала настаивать, ответили грубостью и угрозами. Служащие британской короны не оказали мне никакой помощи, утверждая, что это личный конфликт между английскими подданными. Я снимала углы, зарабатывала шитьем и все ждала и искала, но так и не напала на след дочери. Наконец, отчаявшись и оставшись без средств, я отправилась в Лиссабон на торговом судне. На 10-й день плавания, словно в довершении всех моих несчастий, взбунтовалась команда. Они ворвались в каюту капитана и безжалостно убили его. Тех членов команды, которые не примкнули к бунту, они заковали в кандалы. Меня посадили в лодку, бросив в нее труп капитана. Не знаю, почему они решили ссадить меня с корабля. Но мы, как правило, ненавидим тех, с кем грубо обошлись, и стараемся убрать их с глаз долой. Душа человеческая — темный лес, как говорят в Бразилии. Случайно или по прихоти мятежников меня спустили на воду ввиду этого острова. «Ремос! Греби!» — кричал с палубы один из матросов, чтобы я взяла весла и начала грести. Но я дрожала от страха. Они хохотали и глумились надо мной. Меня носило по волнам, но тут поднялся ветер. Все утро, пока корабль удалялся, я предполагаю, что мятежники собирались заняться пиратским промыслом у берегов Испании, я налегала на весла, а мертвый капитан лежал у меня в ногах. Очень скоро мои ладони были уже стерты до волдырей, смотрите, но я не позволяла себе передохнуть, боясь, что течение пронесет меня мимо вашего острова. Но еще хуже, чем боль, была мысль о том, что меня увлечет ночью в открытое море, где я слышала, в поисках добычи из глубин поднимаются морские чудовища. Наконец, я уже не в силах была грести. Руки мои покрылись волдырями, спина горела, тело изнывало от боли. Вздохнув, я с еле слышным всплеском соскользнула за борт и поплыла к берегу. Волна подхватила меня и выбросила на остров. Остальное вы знаете. С этими словами я отдала себя на милость Робинзона Круза, который тогда еще правил своим островом и стала его вторым подданным. Первым был его слуга Пятница. А теперь я охотно расскажу вам историю Круза, этого необыкновенного человека, как я услышала ее из его уст. Правда, его рассказы были столь различны и часто противоречили друг другу, из-за чего я все более и более склонялась к мысли, что возраст и уединение отразились на его памяти, и он сам не всегда мог отличить правду от вымысла. Так один раз он упомянул, что его отец был богатым торговцем и что он сбежал от его бухгалтерских книг в поисках приключений. Однако на следующий день он сказал, что был бедным юношей, сиротой, который нанялся юнгой на корабль и попал в плен к маврам. На руке его красовался шрам, по его словам, след клейма, и сбежал от них в Новый Свет. Иногда он утверждал, что прожил на своем острове 15 лет вместе с Пятницей, и что только они вдвоем спаслись после кораблекрушения. «Значит, Пятница был ребенком, когда это случилось?» — спрашивала я. «Да-да, ребенком, еще совсем ребенком его продали в рабство», — отвечал Круза. Но когда бывало его трепала лихорадка, А ведь следует признать, что при горячке и опьянении правда сама вырывается наружу. Он рассказывал истории о людоедах. Пятницеди был людоедом, которого он спас, когда его готовы были зажарить и сожрать его соплеменники-людоеды. «А не вернутся ли за ним людоеды?» — спрашивала я, и он согласно кивал мне в ответ. «Вот почему вы все время смотрите в морскую даль, чтобы заметить приближение людоедов?» — настаивала я, и он снова кивал мне в ответ. Вот почему я в конце концов разучилась отличать правду от лжи или пустой болтовни. Но позвольте мне вернуться к моему рассказу. Усталая до нельзя, я попросила разрешения прилечь и тотчас забылась в глубоком сне. Когда я проснулась, солнце уже близилось к закату, а Пятница готовил ужин. Он состоял всего лишь из рыбы, поджаренной на углях, и салата. Но я ела с большим аппетитом. Насытившись и со всей силой ощутив, наконец, сушу под ногами, я преисполнилась благодарности к своему необычайному спасителю и поблагодарила его. Я сообщила бы ему гораздо больше о себе и поисках пропавшей дочери, о мятеже матросов, но он ничего не спрашивал, глядел на заходящее солнце и только кивал, словно прислушиваясь к внутреннему голосу и отвечая ему. «Позвольте спросить, сэр», — сказала я через некоторое время, — «почему за все эти годы вы не построили лодку и не попытались сбежать с этого острова?» «Куда же мне бежать?» — спросил он, улыбнувшись своим мыслям, словно иной ответ на мой вопрос был невозможен. «Ну, вы могли бы уплыть к берегам Бразилии или встретить корабль, который поднял бы вас на борт?» «Бразилия лежит в сотнях миль отсюда, и населена она людоедами», — сказал он. «Что же до проходящих кораблей, то мы с таким же успехом можем ждать их появления, оставаясь на месте». «Позвольте мне не согласиться с вами», — сказала я. «Проведя в Бразилии 2 долгих года, я ни разу не встретила там людоедов». «Вы жили в Баия», — ответил он. «А это всего лишь город в стране от бразильских джунглей». Таким образом, я довольно скоро убедилась, что побуждать Круза к спасению — пустая трата времени. Состарившись в своем островном королевстве, где никто не мог ему перечить, он настолько сузил свое представление о мире, тогда как горизонт вокруг нас был столь широк и прекрасен, что убедил себя, будто знает о море все, что о нем можно знать. Кроме того, как я поняла позднее, желание бежать постепенно покинуло его, и в нем укрепилось намерение оставаться до смертного часа королем этого крошечного королевства. Говоря по правде, не страх перед разбойниками или людоедами удерживал его от разжигания сигнальных костров или танцев на вершине холма с шапкой в руке, а равнодушие к возможному избавлению, привычка и старческое упрямство. Пора было ложиться спать. Круза предложил уступить мне свою постель, но я отказалась, предпочтя, чтобы Пятница устроил мне на полу травяное ложе. Там я и легла, на расстоянии вытянутой руки от Круза. Хижина была мала. Накануне вечером я еще направлялась домой, сегодня я стала жертвой бунта на корабле. Долгие часы лежала я с открытыми глазами, не в силах поверить в этот поворот судьбы, мучимая болью кровоточащих рук. Затем я заснула. Среди ночи я проснулась. Ветер стих, я слышала пение цикад и где-то вдали завывание волн. «Я спасена! Я на острове, и все будет хорошо!» — шептала я себе и, сжавшись в комок, снова заснула. Разбудило меня постукивание дождевых капель о крышу. Наступило утро. Пятница возился у печки, я не рассказала еще о печке Крузо, очень аккуратно выложенной из камня, разжигая огонь дыханием, вызывая его к жизни. В первый момент я почувствовала стыд, что он увидит меня в постели, но затем я вспомнила, как свободно держались женщины в Баия перед слугами, и успокоилась. Вошел Круза, и мы отлично позавтракали птичьими яйцами, а капли дождя то тут, то там просачивались через крышу и шипели, попадая на горячие камни. Вскоре дождь прекратился, и появилось солнце, согревая землю и словно притягивая лучами ее испарения. Снова задул ветер, который не прекращался до очередного затишья и очередного дождя. Ветер, дождь, ветер, дождь. Вот распорядок дней на острове, и таким он, очевидно, был испокон веку. Если что-то и наполняло меня решимостью бежать отсюда любой ценой, то было это не одиночество и суровые условия жизни, не однообразие пищи, а ветер, который за дня в день свистел в моих ушах, путал волосы, задувал песок в глаза так, что я падала на колени в углу хижины, сжимала голову руками и беззвучно стонала в тщетной надежде услышать какой-либо иной звук, кроме завывания ветра. Или же позже, когда я начала купаться в море, я задерживала дыхание и погружалась с головой под воду единственно ради того, чтобы вкусить тишину. Весьма вероятно, вы скажете, в Патагонии ветер задувает весь год без перерыва, а местные жители не прячут головы. Почему же это делаю я? Но патагонцы, не ведающие иной земли, нежели Патагония, не имеют причины сомневаться в том, что ветер дует без перерыва во всех частях света. Я же знавала иное. Прежде чем приступить к своим островным занятиям, Крузо дал мне свой нож и предупредил, чтобы я не покидала его замок, поскольку обезьяны не будут испытывать страха перед женщиной, какой они испытывают перед ним и пятницей. Меня это изумило. Разве женщина в глазах обезьян принадлежит к другому виду, чем мужчина? Тем не менее, я благоразумно подчинилась этому приказу, осталась дома и отдыхала. За исключением ножа, все орудия на острове были из дерева или камня. Лопата, с помощью которой Карузо выравнивал свои террасы, о них я еще расскажу позднее, представляла собой узкую деревяшку с изогнутой рукояткой, вырезанную из цельного куска дерева и обретшую твердость благодаря обжигу. Мотыгой служил острый камень, укрепленный на палке. Сосуды, из которых мы ели и пили, были из грубых кусков древесины, полости в них выщербывались или выжигались. На острове не было глины, из которой можно было бы формовать и лепить сосуды, а деревья росли чахлые, низкорослые, и их изогнутые ветрами стволы редко были шире моей ладони. Очень жаль, что Крузо не сумел сохранить ничего из обломков кораблекрушения, кроме ножа. Будь у него хотя бы простейшие плотницкие орудия, железные прутья, бруски и тому подобное, он мог бы изготовить более совершенные инструменты и с их помощью сделать свое существование не столь трудным и даже построить лодку, которая доставила бы его к цивилизованным берегам. В хижине не было ничего, кроме кровати, сооруженной из палок, связанных ремнями, изделия грубого, но прочного, груды высушенных обезьяньих шкур, отчего там стоял запах, какой бывает в мастерской дубильщика. Со временем я привыкла к этому запаху, и мне даже его не доставало, когда я покинула остров. Даже сейчас, когда я вдыхаю запах свежей кожи, я едва не падаю в обморок. И печки, в которой всегда тлели угли, оставшиеся от последнего приготовления пищи, поскольку добыча огня заново была делом очень нелегким. Того, что я больше всего хотела найти, попросту не было. Крузо не вел дневника, быть может, потому что у него не было бумаги и чернил, но более вероятно, думаю я сейчас, потому что у него не было желания его вести или, если такое желание когда-либо его посещало, оно его покинуло. Я смотрела столбы, поддерживающие крышу, ножки кровати, но не нашла никакой нарезки, ни даже каких-либо зарубок, которые свидетельствовали бы о том, что он вел счет годам затворничества или отмечал лунные циклы. Позднее, когда я стала держаться с ним свободнее, я выразила ему свое удивление. «Предположим, — сказала я, — в один прекрасный день нас спасут. Не станете ли вы сожалеть о том, что не можете захватить с собой записи о тех годах, что минули со времени кораблекрушения? Ведь тогда все вами пережитое не изгладится из памяти. А если нас никогда не спасут, и мы погибнем один за другим, а такое может случиться, то неужели вы не хотите, чтобы осталось хоть какое-то напоминание о нас, и будущие путешественники, которые высадятся на острове, кем бы они ни были, смогли прочитать и узнать о нас, и, быть может, пролить слезу? Потому что с каждым уходящим днем наша память становится все менее надежной. Даже мраморная статуя разрушается дождями настолько, что мы затрудняемся судить о том, какую форму хотела придать ей рука скульптора. Что вы сейчас сохранили в памяти о роковом шторме, молитвах ваших спутников, ужасе, который вы испытали, когда волна поглотила вас, чувстве благодарности, которое вы ощутили, когда вас выбросил на берег, вашем первом робком знакомстве с островом, вашем страхе встретить диких зверей, первых ночах, вы рассказывали, что спали, забравшись на дерево. Неужели невозможно изготовить некое подобие бумаги и чернил, чтобы запечатлеть то, что осталось в памяти, и чтобы это пережило вас? Или, не имея бумаги и чернил, выжечь надписи на дереве или высечь их на камне? Нам, конечно, многого не хватает на этом острове, но время определенно не принадлежит к числу вещей, которых мы лишены. Я говорила горячо, как мне кажется, но Крузо оставался невозмутим. «Ничто не забыто», — сказал он и добавил. «А если я что и забыл, то, стало быть, это недостойно запоминания». «Вы ошибаетесь», — воскликнула я. «Не хочу спорить, но вы многое забыли, и с каждым уходящим днем забываете еще что-то. Нет ничего позорного в забвении. Природа предусмотрела забвение точно так же, как предусмотрела она старение и смерть. Когда смотришь издалека, жизнь предстает перед нами лишенная присущей ей конкретности. Все кораблекрушения становятся похожими одно на другое, все спасшиеся выглядят на одно лицо, они обожжены солнцем, одиноки, прикрыты шкурами зверей, которых им удалось убить. Правда, которая делает вашу историю уникальной, которая отличает вас от старого моряка, что, сидя у камина, плетет пряжу вымысла о морских чудовищах и русалках, состоит из тысячи подробностей, которые сегодня могут показаться незаслуживающими внимания. Например, когда вы изготовили иглу, которую вы прячете за поясом, каким образом удалось вам сделать в ней ушко? Когда вы шили себе шапку, чем вы заменили нитки? Такие подробности когда-нибудь убедят ваших соплеменников в правдивости вашей истории, каждого вашего слова о том, что действительно есть такой остров посреди океана, где завывал ветер, и чайки кричали на скалах, а человек по имени Крузо разгуливал облаченный в обезьяньи шкуры и смотрел вдаль в надежде увидеть парус на горизонте. Крупная рыжеватая голова Крузо и его бородка, которая никогда не подстригалась, поблескивали в лучах заката. Он разводил руки и снова смыкал их, грубые, задубелые от физического труда руки. Посмотрите на берег. Он покрыт птичьим гуано, ракушками моллюсков, перьями птиц. Крузо поднял голову и посмотрел на меня с упреком. «Я оставлю после себя террасы и стены», — сказал он. «Этого вполне достаточно. Более чем достаточно». И снова замолчал. А я подумала, кто станет пересекать океан, чтобы увидеть террасы и стены, которых сколько угодно у нас дома. Но вовремя прикусила язык. Мы по-прежнему спали вдвоем в хижине. Он на своей постели, я на траве, которую постелил мне Пятница, заменяя ее свежей каждые три дня. Ложе получилось мягким и удобным. Когда ночи стали прохладными, я натягивал на себя покрывало из шкур. Все это время у меня не было другой одежды, кроме юбочки, в которой я попала на берег. Я предпочитала не носить шкур, потому что не могла привыкнуть к их острому запаху. Иной раз Крузо не давал мне спать звуками, которые он издавал во сне, особенно зубовным скрежетом. Дело в том, что зубы его разрушились до такой степени, что у него вошло в привычку постоянно сжимать те, что еще уцелели, чтобы утешить боль. Не очень-то приятно было смотреть, как он ест. Он запихивал еду в рот грязными руками и жевал ее в левой стороне рта, где зубы причиняли ему меньшую боль. Но Баия и жизнь на острове отучили меня от брезгливости. Мне снился убитый капитан корабля. Все виделось, как он плывет к югу в своей лодчонке. Весла крестом лежат у него на груди, и из глаза торчит страшный острый стержень. Море вздымает громады волн, воет ветер, с неба обрушиваются дождевые струи, но лодка не тонет. Течение медленно несет ее в страну айсбергов. И я представляла себе, как она будет плыть, скованная льдом, до дня нашего воскресения из мертвых. Он был добрый человек. Я, кажется, забыла об этом сказать. И, конечно, заслуживал лучшей участи.